идя по следу. Пятница, 6 марта. Пещеры, африканская лаборатория Амбреллы. Джош Стоун поднял голову и посмотрел наверх, на древнюю систему зеркал, передающих солнечные лучи друг другу. Зеркала и линзы в круглых каменных рамах стояли на балконах у самого верха лестницы. Там же виднелся и проход куда-то вглубь пещер. Но от лестницы его отделяли массивные каменные ворота, закрытые ворота. Осматривая дверные створки, Стоун чертыхнулся, поняв, для чего в них углубление с фигурными вырезами символов, обозначавшими у местных племен воздух, землю и воду. Любой археолог на месте Джоша сейчас прыгал бы от радости от нового исторического открытия. Но капитана Дельты археологическая ценность этой находки волновала меньше всего. Он понял, что ключом к воротам являются эмблемы, но где их искать, черт побери? Делать мне больше нечего, кроме как заниматься бессмысленными поисками. Может, я сумею перелезть через ворота? Он поднял голову, рассматривая поднимающиеся на 3 метра вверх прутья. По ним уж никак не вскарабкаешься. От досады Джош пару раз ударил подошвой о ворота, которые не давали пройти дальше. «Дерьмо!» — вслух выругался он. «Ведь Редфилд и Шева как-то прошли здесь!» Возможно, эти 3 проклятые эмблемы хранятся где-нибудь в лабиринте, но разве сейчас есть время устраивать раскопки или решать древние головоломки? Он еще раз посмотрел на ворота и стену из тонких прутьев, идущую в стороны от ворот. За стеной простиралась тьма, и Джош отчетливо слышал журчание воды где-то далеко внизу. Видимо, пройти возможно только через ворота, и другого выхода, кроме как искать эти 3 эмблемы, у него не было. Он проверил патронташи на наплечных ремнях и еще раз проверил магазин пистолета, в надежде, что, может быть, он неправильно сосчитал, и там еще что-то осталось. Но, к сожалению, оружие было полностью разряжено. После коротких, но бурных приключений в пещерах он мог обороняться лишь ножом и 2 световыми гранатами. Эти безделицы, вопреки полной неожиданности Джоша, отлично справились с тварями, которые встретились ему недалеко от входа в пещеру, когда он только начал путь по следам Криса и Шевы. Эти неизвестные существа напоминали каких-то жуков и обладали мерзким свойством зарываться в землю и выпрыгивать на жертву, когда та подойдет к ним вплотную. Джош сумел проверить это на своей собственной шкуре, когда одна из тварей неожиданно появилась внизу и, вцепившись в его ногу лапами, начала вгрызаться в кожу. Терпеливый и выносливый Стоун заорал тогда от жуткой боли и выронил пистолет. К счастью, самообладание быстро вернулось к нему, и он расколол тело твари ударом ножа, а в сторону остальных, которые поспешили покинуть свои убежища, дабы накинуться на добычу, кинул световую гранату. И когда открыл глаза после яркой вспышки, увидел, что жукообразные твари валяются мертвыми. Видимо, для обитателей этих подземелий яркая вспышка несла смерть. Но теперь, если Джошу встретятся несколько противников, то вряд ли он сможет оказать достойное сопротивление. Лестница протянулась над пропастью, откуда слышался звук капающей воды. От ворот направо и налево отходил решетчатый забор, огораживающий пещерный зал от пропасти. Вдруг взгляд Джоша опустился на угол, где кончалась решетка, и стояла высокая колонна, держащая своды потолка. Эта колонна располагалась как раз на самом углу, и, обогнув ее вокруг, он сможет по решетчатому забору доползти до лестницы с обратной стороны, а там, раскачавшись, ухватиться за каменные перила и перемахнуть через них. Настроение Стоуна, испорченное по причине отсутствия боезапаса, теперь немного улучшилось. Он ухитрился найти лазейку в этом громоздком лабиринте древней цивилизации. «Думали, что вы умнее меня, а вот черт вам! Если вам нужно, то ищите свои эмблемы, а мне они ни к чему!» Как только он подошел к углу, перед ним промелькнул яркий луч света, и где-то позади раздались голоса бегущих стражей этого места. «Черт, не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» Джош посмотрел вверх на балкон и заметил, как туда вышел человек, и, встав за зеркало, начал поворачивать тяжелую раму, направляя луч вниз через большую линзу. «Так, думай, думай! Чтобы поворачивать тяжелое зеркало, он будет прилагать большие усилия. Значит, мне надо дождаться момента, когда луч пойдет на меня, уйти в сторону и воспользоваться промежутком времени, пока он начнет разворачивать зеркало мне вслед». Джош сделал шаг вперед, выйдя на дорожку, и когда на полу впереди появился раскаленный луч, быстро скрылся за колонной. Луч прошел около него, нагревая укладку пола. Боец ухватился за толстую прямоугольную колонну и потянулся к прутьям ограждения. О том, насколько глубока пропасть внизу, он совершенно не хотел думать. Стоун протянул руку, но не смог дотянуться. Голоса преследовавших врагов звучали уже рядом. «Вот черт, придется прыгать!» Оттолкнувшись со всей силы полусогнутыми ногами, он ухватился за прутья ограждения. Подтянувшись вверх и взявшись поудобнее, Джош полез в сторону лестницы, стараясь перебирать руками, насколько возможно быстро. Он преодолел половину расстояния и с ужасом увидел, как на другой стороне, за решеткой, появилась двухметровая человеческая фигура. Гигант носил древнюю костяную маску местных племен, скрывавшую не только голову, но и торс до пояса, а в руках нес увесистую булаву из камня, усеянную роговыми шипами. Весила эта штуковина с виду не меньше центнера, и ею можно было запросто свалить слона, не то что человека. Джош оторопел, увидев этого исполина, а затем ускорил свое продвижение, с отчаянием понимая, что ему не успеть. Противник замахнулся своей булавой. «Если он ударит о прутья, то расплющит и их, и меня!» Не видя другого выхода, Джош разжал руки и начал падать во тьму внизу, в тот самый момент, когда булава пробила прутья ограждения. Падение оказалось на удивление коротким, Стоун даже не сразу понял, что все окончилось, и рухнул в воду. Было неглубоко, уровень воды достигал чуть ниже пояса, но вода оказалась просто ледяной. Когда глаза привыкли к мраку, Джош смог рассмотреть, что стены пропасти, усеянные рельефными рисунками, которых он не видел с освещенного верха. Кроме того, чуть дальше виднелся берег, окаймлявший всю яму. Капитан поднял голову и заметил человека в костяной маске. Тот смотрел вниз, видимо, пытаясь увидеть Джоша, но не мог ничего разобрать в темноте. «Он меня не видит. Нельзя издавать ни единого звука. Он не должен понять, что я жив». Спустя некоторое время голова исполина исчезла. Он куда-то ушел. А Джош еще минуту стоял в холодной воде, боясь пошевелиться. И только когда шаги великана наверху более не слышались, он вышел из воды. Его оцепеневшее тело трясло от холода, а согреться в этом сыром и темном месте негде. Весь остальной путь придется также проделать в мокрой, холодной одежде. Стоун направился туда, куда должен был попасть, если бы пошел по лестнице. Течение подземного ручья уходило туда же. Вскоре поток исчез в пещере, а берег стал менее метра в ширину. Из-за темноты Джош делал каждый шаг очень осторожно, чтобы снова не свалиться в холодную воду. Пещера уходила куда-то вправо, и через 15 минут ходьбы Джош наконец увидел свет. Это горела лампочка, вмонтированного в стену светильника. Пол под ногами был забетонирован, а в правой стене виднелась проржавевшая от времени металлическая дверь. К счастью для Джоша, она оказалась открыта, и, войдя в нее, он очутился в слабо освещенном коридоре. На каменных стенах виднелись подтеки, но бесспорно это уже не руины древней цивилизации, современная постройка. «Что это за место? Крис и Шева наверняка где-то здесь, внутри. До сих пор я их не встретил, хотя и шел по их следам и оставленным для меня знаком. Может, это подземная часть здания рядом с доками? Капитан прекрасно знал, что за этими горами в одной из природных бухт располагались грузовые доки, но чьи они и какие там есть постройки, он не ведал. Джош в этот момент подумал, что он уже рядом с морем. Он шел вперед и размышлял над тем, что случилось с ними после того, как он уехал на лодке за подкреплением. Выбравшись из пещеры, он поплыл в сторону другого берега и через минут 40 добрался до центра связи, рядом с городом. Штаб ответил отказом на требование Джоша возобновить дело и выделить подкрепление. Ему приказали срочно возвращаться, но он впервые ослушался приказа и, более того, высказал своему начальнику все, что он думает, и куда тот может засунуть свои приказы, после чего прервал связь. К счастью, звонок к своему товарищу-пилоту принес лучший результат. У команды «Дельта» был свой вертолет, и когда Кирка подбили, на задание должен был направиться как раз его друг. Но из-за приказа об отступлении вертолет не вылетел на помощь «Дельте», когда они встретились с огромным монстром в городе, который перебил всю группу. Возможно, если бы штаб не запретил вылет, монстра удалось бы победить, и большая часть команды осталась жива. Дош, именно так звали его товарища, пилота из «Дельты», не смог простить того, что штаб запретил ему вылет, и вся команда погибла. Когда Джош связался с ним, тот, недолго раздумывая, решил помочь своему командиру. И теперь вертолет «Дельты» должен будет ждать рядом с грузовыми доками до тех пор, пока Стоун не выйдет на связь. Джош открыл двери и оказался на дне очень глубокой шахты. На серых стенах шахты в оранжевом свете фонарей виднелось бесчисленное множество каких-то кабинок. Из центра шахты вверх уходила толстая ось, на которой где-то вверху темнел круглый силуэт подъемника. На полу Стоун узрел несколько ссохшихся человеческих трупов, а у дальней стены лежало нечто большое, бесформенное и покрытое хитиновым панцирем. Неизвестный монстр не подавал признаков жизни, и, всмотревшись внимательнее, Джош увидел, что уродливая голова твари расколота, и рядом с ней желтеет растекшийся мозг. «Это не портовое строение, это что-то другое. Но хотя бы теперь я знаю, что Шева и Крис были здесь. Надеюсь, что с ними все в порядке». Тревога за бывшую ученицу, нараставшая все это время, при виде убитого монстра, немного отступила. Джош плохо знал Редфилда лично, хотя и был, конечно же, много о нем наслышан. Он не сомневался, что американец сможет уберечь девушку, но все равно переживание не покидало его душу, особенно после того, как они столкнулись с таким. На противоположной стене шахты виднелась еще одна дверь, которая вывела капитана Дельты к рабочему лифту. Судя по количеству кнопок на лифте, Джош находился на самом нижнем уровне этого загадочного подземного строения. Он растерянно провел пальцем по ряду с кнопками, думая, какую же нажать, и ткнул на среднюю. Двери лифта закрылись, и кабинка медленно поехала вверх. Когда створки разъехались, то от того, что предстало взору, у Джоша зашевелились волосы на голове, а тело сковало от ужаса и отвращения. Трое существ розового цвета с длинными языками обернулись в сторону раскрывшегося лифта. Этих жутких тварей словно кто-то освежевал заживо и выпустил в реальность из кошмарного сна. Существа повернули свои головы, и ближайший монстр, разинув пасть, издал непонятный утробный звук. Джош с побелевшим лицом смотрел на монстров. Патроны у него отсутствовали, а этих тварей, наверное, световой гранатой не убьешь. За монстрами коридор был попросту залит кровью и завален кусками мяса. «Вот попал!» «Извините!» — само по себе сорвалось с губ Джоша. Его дрожащая рука нащупала и нажала верхнюю кнопку. Двери лифта закрылись, и кабинка медленно поехала на верхний уровень. А Джош вздохнул и утер со лба холодную испарину. Дальнейшими ориентирами ему стали трупы местной охраны, которые красноречиво свидетельствовали о том, что его товарищи живы. Он проделал длинный путь, пока не оказался в весьма странном помещении, а точнее пещере. В каменной стене в дальнем конце тянулся мост, и упирался он в единственную дверь, над которой нависал длинный балкон. «Думаю, Шева и Крис уже проходили здесь, надо поспешить». Стоун пробежал по мосту и, открыв массивные светлые двери, вошел в большую и величественную комнату, достойную королевского замка. В центре две закругленные лестницы с каменными перилами поднимались на второй уровень комнаты. Джош уже начал бежать по лестнице, когда увидел неподвижное тело, лежащее на полу. Он не мог разглядеть, кто это был, но темный комбинезон не принадлежал кому-то из BSA. Капитан Дельты побежал, чтобы помочь человеку, если тот, конечно, все еще был жив.